Глава 14. Я чувствовала себя под взглядом Ильяса, как карась на сковородке. Что ж все-таки он заметил, отчего его взгляд приобрел этакое удивленное выражение? Стараясь сохранять достоинство, я спросила, пряча глаза. «Куда мне идти-то?» Он махнул рукой в сторону пристройки. Я поняла. Марик находится там. Я пошла в глубину парка. Я старательно шаркала ножками, чувствуя на своей спине пристальный взгляд Ильяса. Впрочем, если он и заметил что-нибудь во мне подозрительное, он предпочел об этом умолчать. Все-таки чувство такта было ему свойственно. Парк был великолепен. Хозяева этой фазенды разжились даже самшитом. Более того, кто-то замечательно ухаживал за розарием, расположенным прямо перед домом. «Надо же!» – удивилась я. «Оказывается, некоторые граждане в нашей стране вовсе не похожи на нищих. Здесь вот явно проживают люди богатые». Я старательно сутулилась и косила глазом. Ильяс выдал мне ключ, и теперь я несла в оттянутом кармане моего шлафрока залог освобождения Марика Гольштейна. Больше всего на свете я боялась, что по дороге мне встретятся хозяева этого домины. Однако они были заняты более важными делами, чем разгуливанием по собственным аллеям. А скорее всего, их здесь даже и не было. Иначе зачем им так нужна была Клавдия? Если только мальчик не знал своих похитителей в лицо, им до поры до времени вовсе было не нужно, чтобы он догадался об их участии в этих темных делишках. Поэтому до пристройки я добралась без особенных приключений. Дверь открылась легко, и я вошла внутрь и оказалась в комнате с большими зарешоченными окнами. Я посмотрела по сторонам. Марика нигде не было видно. «Марик!» — позвала я тихонечко. «Неужели я ошиблась? Неужели мои расчеты оказались неверными, и Марика прятали не здесь?» От отчаяния мне захотелось завыть по-волчьи. Я представила себе, как через полчаса или раньше сюда приедут мельниковские ребята, и какой нас всех ожидает скандал. Судя по прекрасному антуражу, здесь отдыхала влиятельнейшая особа. Значит, скандал будет нам всем обеспечен большой, с фейерверками и перестрелками. И во всем буду виновата только я. «Марик!» — повторила я свой молитвенный призыв. «Я не сделаю тебе ничего плохого. Я пришла помочь тебе, выйди, а?» «Неужели я опоздала?» «Марик, окажись здесь, пожалуйста». Мне никто не ответил. Я прошла в маленькую спальню, кровать была не убрана. Значит, еще недавно мальчик был здесь. Он уходил отсюда поспешно, или его уводили отсюда поспешно. «Так...» «Что же нам делать, гражданка Иванова? Ежели вы собрались усесться на пол и громко разрыдаться от обиды, так вы это свое намерение оставьте. Никому от наших с вами слез радости не будет. Лучше приходите в себя и думайте, куда могли деть младенца. Сначала-то он был здесь, это понятно. Вон и следы его пребывания сохранились. Прямо на обоих маленький узник рисовал своего возлюбленного Аслана. Вряд ли у нас все детишки такие развитые, чтобы на стенках рисовать Нарнию. Дай бог, чтоб Чебурашку с крокодилом Геной припомнили. Я подошла к окну. За ним простирался лес. Вилла была последним зданием в дачном поселке. Лес. Темный и густой. Я смотрела и удивлялась. Как по заказу, все как во сне. Сейчас оттуда появится огромная львиная башка и позовет меня за собой. Пошли, мол, Иванова, хватит отдыхать и предаваться унынию. Льва не было. Но, присмотревшись повнимательнее, я увидела две фигурки, удаляющиеся от дома все дальше. Два мальчишки шли, явно скрываясь от чужих глаз, держась за руки. Тот, что постарше, тревожно оглядывался, будто боялся погони. Я узнала Максима, а за руку он держал Марика. Да, именно это я и увидела. И так удивилась, что застыла на месте, как Лотова жена, превратившаяся от собственного неуемного любопытства в соляной столб. Теперь-то я поняла, как это происходит. Двигаться от потрясения не можешь. «Здравствуйте, Таня», — услышала я за спиной. Вот мы и встретились наедине. Не знаю, почему у меня в голове родилась мысль, что ему нельзя смотреть в окно. Я внезапно поверила, что Максим тоже пытается спасти ребенка. Я постаралась закрыть окно своей спиной. А грим ваш, Танечка, немножко потек. И зачем такой хорошенькой женщине этак над собой измываться? Во всех я, душенька, нарядах хороша. Не удержалась я и обернулась к Шахмину. Он улыбался своей змеиной улыбкой. Только сейчас я заметила некоторую дегенеративность шахминской ухмылочки. Вот, подумалось не кстати, живешь так живешь, думай, что ты выглядишь умно и достойно, а на деле и рожа кривая, и улыбка дебильная. Это вы и правильно подметили. Еще шире ухмыльнулся гадкий и лысый Шахмин. Вы весьма хороши, Танечка. Только вот где же наш наследник? Где наш принц тьмы? «У вас, Виталий Викторович, какие-то фантазии в голове бродят», — сказала я равнодушно. «Что это вы про принца тьмы ерунду придумываете? А Аня Трубина у вас была кем? Принцессой тьмы, что ли?» Он дернулся. Кажется, я затронула запретную для себя тему. Но в самом деле, куда это ты, простая смертная Иванова, со своим свиным рыльцем направилась нахально и, не кстати, калашный ряд? Я ни про какую Аню ничего не знаю. По его взгляду, можно было понять, сколько осталось моему бренному телу существовать под одним солнцем с Виталием Викторовичем. Прямо скажем, маловато мне осталось. Но это на его взгляд. Наши с ними убеждения были слишком полярны, чтобы прийти к консенсусу. Или как там его? Тангенсы с катангенсами. Да бросьте, Виталий. Я увидела в окно, что мальчишек не видно, и позволила себе плюхнуться на диван, положив ногу на ногу в тренчиках с таким видом, будто я в ажурных чулочках. «Все вы про Аню Трубину знаете, даже лучше меня осведомлены. Считайте, как вам хочется», — пожал он плечами. «Так вы не скажете, куда вы дели Марка?» «Не-а», — лениво протянула я и зевнула. «Не скажу». «Что ж», — процедил он сквозь зубы, — «пеняйте на себя». «Да что вы говорите?» — удивилась я. «И как это я должна на себя пенять? Вы что, отрежете мне язык и вырежете на спине перевернутый крест?» Он вздрогнул. Я задел его за живое. Его обычно красное лицо позеленело. От злости, наверное. «Сейчас вы пойдете со мной», — сказал он тихо и внушительно, гипнотизируя меня ленинским прищуром. «Вы сами отказались от моей поддержки. Если бы вы сказали мне, куда дели мальчика, я бы отпустил вас. Но теперь вам не будет пощады от Самаэля». «Вы хотите, чтобы мне стало страшно?» Безмятежно поинтересовалась я. «Сейчас я попробую специально для вас изобразить на своем лице дикий ужас». «Ты не понимаешь, кого ты злишь, девчонка?» Он умудрился сделать свои маленькие глазки огромными. «Вот это мимика», — подумала я. «Жалко, что он псих. Из него бы классный актер вышел». «А какого-то Самаэля?» — ответила я. «А что?» Он заскрипел зубами от бешенства. Я вела себя явно неприлично, хамила и делала это еще и с наслаждением. Такая вот я безнравственная. И с воспитанием у меня плохо. Мама была бы мной совсем недовольна. «А вы, кажется, хотели меня познакомить с друзьями?» — спросила я невинно. Глазки мои выражали полное непонимание тяжести моего положения. «Сейчас!» Улыбнулся он многообещающе, видя внутренним оком бездну моих физических и моральных мук. «Сейчас ты познакомишься с Самаэлем». «Ну, наконец-то», — сказала я. «А то уже 26 лет живу, а Самаэля еще не видала». Мальчиков уже не было видно, я кинула взглядом фигуру своего противника, я вполне могла бы его вырубить так, что и его хваленый Самаэль не смог бы ему помочь. Но если я не выйду на всю компанию, дети будут пропадать и дальше. А это не входило в мои жизненные планы. Поэтому я пошла за ним, старательно изображая покорную овечку, готовую к закланию. «Какими судьбами вы забрели в это жилище, Фред? Я не ожидала вас здесь увидеть». Фред не верил своим ушам. Голос этот он знал хорошо. Так хорошо, что сейчас ему было бы легче увидеть настоящего Самаэля. Он больше бы поверил в его появление, чем... Нет, этого просто не может быть. «Я сплю», — решил Фред. «Все это мне только снится. Это слишком невероятно, чтобы быть правдой». Однако обернуться он боялся. Не потому, что обладательница этого спокойного, низкого голоса его пугала. Нет, куда больше он опасался увидеть ее красивое, нежное лицо и убедиться, что монстры бывают и такими. «Вы что-то стали совать нос не в свои дела, Фред», — продолжала она. «Мне это не нравится. Излишнее любопытство иногда бывает вредно для здоровья. Вы про это никогда не думали?» Она засмеялась. Фред понял, что ему не выбраться отсюда живым. Он бросил взгляд в окно. Там, за самшитовыми ровными колоннами, протекала нормальная жизнь. Нормальные дачники шли в лес за грибами или переговаривались через низенькие заборы. Сейчас все это казалось Фреду нереальным. Реально была она. Продолжением страшных детских сказок о злых духах, гоблинах и троллях пахло в этой комнате с фешенебельной обстановкой. Она мягко и неслышно поднялась с кресла, обошла Фреда и, взяв его двумя изящнейшими пальчиками за подбородок, повернула к себе. «Ах, как мне не хочется причинять тебе зло!» Искренне вздохнула она. «У тебя только один выход». «Какой?» — спросил Фред пересохшими губами. Она рассмеялась. «Все трусы. Все готовы продать душу, чтобы получить жизнь. Он станет одним из нас. Никуда не деться ему от рабства». «Стань одним из нас», — предложила она тихим, обволакивающим голосом. «Ты будешь сильнее когтя орла. Глаза твои начнут видеть невидимое. Ты получишь власть над другими. Деньги потекут в твои карманы рекой». Фред почувствовал, что его тошнит. Она была отвратительна в своей красоте. Только сейчас он обратил внимание на ее орлиный профиль. Он рассмеялся. Она удивленно посмотрела на него и спросила. «Ты не хочешь?» «Нет», — ответил он. «Я не хочу. Ты догадалась совершенно правильно». «Ты просто трус», — холодно улыбнулась она. «А по-моему, вы полные шизофреники». Она посмотрела на него и хлопнула в ладоши. На пороге появились двое крепких подростков. Она кивком головы показала на Фреда. «Взять!» Ее команда прозвучала, как удар бича. Железные пальцы сомкнулись на локтях Фреда. Он смотрел на нее с презрением. «Ты не королева», — сказал он. «Ты просто старая вонючая ведьма. Тебе не выиграть». Она холодно улыбнулась. Пока побеждала она. Кивком головы она приказала увести Фреда прочь. У Ильяса кончалось терпение. Нет, с Клавдией было лучше. Та больше получаса в этом доме не задерживалась, а ее подруга будто в воду канула. Ильяс начал нервничать. Ему давно пора быть в городе. Куда эта старая ведьма подевалась? Он нервно расхаживал около стены. Окна были зарешоченными. Может, бомжовка зашла не туда? «Ильяс!» Он вздрогнул. Кто-то его звал из одного окна. Он осмотрелся. Вокруг не было ни души. Окна были темными. Там тоже никого не было. «Ильяс!» Опять тихонько позвали его. Он понял, из какого окна доносится зов. Подошел туда и спросил. «Эй, что надо?» «Делай вид, что ты разглядываешь розы», — посоветовал ему голос, похожий на бомжовкин. «Я попала в переплет. Помочь мне сейчас можешь только ты». Ильяс задумался. Помогать бомжовке не хотелось, но и бросать ее здесь тоже нехорошо, все-таки женщина. «Здесь очень нехорошие люди, Ильяс», — сказала бомжовка. «Они детей убивают во имя сатаны». Это Ильясу не понравилось. «Но, может, бомжовка все придумала?» «Я детектив Иванова», — пояснила та, — «и занимаюсь расследованием этого дела. Поверь мне, Ильяс, сейчас сюда должна приехать милиция. Если ты мне не поможешь, тебя арестуют вместе со всеми». Быть арестованным Ильясу не хотелось. Это русским с ареста ничего не будет. А он лицо кавказской национальности. Да и убивать младенцев нехорошо. Аллах не простит, поэтому надо, наверное, бомжовке-детективу помочь. Чего я делать должен? Постарайся сейчас быстро поехать в лес. Там прячутся двое мальчишек. Одного из них ты знаешь, это Максим. Я кину тебе ключ. Ты отвезешь их по адресу. Она назвала ему адрес. Там ты их спрячешь. Никого в квартиру не пускайте. Ты хорошо запомнил? Ильяс кивнул. Тогда действуй. Только будь осторожен. Ильяс быстро подошел к машине, и через минуту я видела, как он выезжает из ворот. Я прижалась лбом к стене. Мне стало немного полегче. Теперь я могу быть относительно спокойна за мальчишек, за которыми уже отправлена погоня. Что будет со мной? Этот вопрос я пока для себя не выяснила. Посмотрим на месте. Задумываться, увы, не досуг.